Да и не отпущу, держать буду. А ее держал? Да не очень. Пустил дело на самотек. Не то что приврал, но все же сместил акценты Стрельцов. Он никогда и вообразить не мог, что Рогнеда уйдет в дочери. Если бы вообразил, стал бы держать тогда. И больше ничего она не говорила? Достаточно, по-моему, пригрозила тебя увести. А себя назад, в жены, не предлагала? Обратно. Интуиция у нее или информация? Заикнулась слегка, но это уже совсем не серьезно. А чего же ты, милый, молчишь про ее заикание? Я привык в президентстве выделять главное и отбрасывать второстепенное. Угроза увести тебя — это главное. Я хотя не верю, но меры приму. А остальное — частности. И ты совсем-совсем этой частности не увлекся. Ни на одну тысячную часть сердца. Оксана улыбнулась молча, а Стрельцов понял, что его ждет полноценная семейная жизнь со всеми неизбежными нюансами. Мэр Мурин, граф Невский, вздохнул на ухо Огуренкову. Феоктист все еще не знал своей участи. Воркуют. Я и сам молодею, глядя на них. Кстати, вы ведь все знаете. Скажите мне, сын графа как называется? Виконт? Во Франции виконт, а в России виконты как-то не прижились. Шереметьев был граф, и сын его сразу молодой граф. Не знаю, какую традицию предпочтет пани президентка, французскую или русскую, ведь она вас посвящала от имени Украины, а Украина от своего начала до конца дней никогда собственных графов не имела. Вы первый. Что же, мне в Петербурге графом зваться нельзя? На Украину за этим ездить? Ничуть. Хвостов был сардинским графом, а его все в Петербурге титуловали. Сам Пушкин. Граф Хвостов уж пел бессмертными стихами несчастье Невских берегов. Поясняйте же нам ваши Невские берега, граф. Стрельцов чувствовал себя выразителем воли народной, впрочем, как всегда. Женитьбу его поддержали левые и правые, лиловые и оранжевые, предприниматели и профсоюзы. Мистики и рационалисты, верхние и нижние, милитаристы и пацифисты, молодежь и ветераны, сыщики и мафиози. Все равно желали заключить в объятия прекрасную Украину. Но коли не могли они все сразу, они радостно делегировали свои желания ему, выразителю всеобщих чаяний, президенту Стрельцову. Несколько неожиданно, но и на Украине Личко получила почти полную поддержку. Оказывается, личная уния очень устраивает всех. Ведь ни одним правом, ни одним законом, ни одной статьей Конституции, всем, из чего состоит государственный суверенитет, Украина не поступилась. Все при ней. Но при этом приятная уверенность, что пани президентка всегда склонит своего супруга к каким-нибудь неформальным привилегиям и послаблениям. Суверенитет сохранялся, но страдательная его составляющая как бы скрадывалась. Когда нужно, он есть, когда не нужно, его нет. Как сформулировал Билибин, «Да здравствует суверенитет в лучшем смысле слова, да сгинет суверенитет в худшем смысле слова. Аминь». Стрельцов приказал встретить себя с Корнеем Краюхиным. Патентантам вообще прилично встречаться с писателями. Екатерина встречалась с Державиным, Николай с Пушкиным, другой Николай с Аверченко, Сталин встречался, Хрущев очень даже встречался.